путем пластической хирургии. А потом начинается второе поколение жен. И многие это знают. И очень многие чувствуют себя нестабильно. Я не говорю, что все, но очень часто это присутствует. И высокий уровень тревожности, который, безусловно, приводит к различным взаимоотношениям. Если доверия нету, то это сказывается на взаимоотношениях. Это, безусловно, сказывается на взаимоотношениях. Возникает подозрительность, возникает ревность очень часто. И на взаимоотношениях это сказывается самым негативным образом. Что такое зависимость? Да? Зависимость это тогда, когда я удовлетворяю, ну вот мы же общаемся с другими людьми. По большому счету, для чего мы общаемся? Чтобы тут удовлетворить свои потребности. Но можно удовлетворять потребности с помощью другого человека, а можно удовлетворять свои потребности за счет другого человека. Вот зависимость это удовлетворение потребностей за счет другого человека. Не с помощью другого, да, а за счет другого. Когда ставка делается на другого человека, я не приобретаю те навыки, да, там, те знания, те умения, которые есть у партнера, а я пользуюсь его. И, соответственно, я... Дело даже не развиваюсь, я оказываюсь в зависимости. Это, знаете, был случай один бизнесмен, я просто достаточно много бизнес консультирую, да, то он пришел, говорит, не понял, на ровном месте скандал с женой. Он был там на переговорах каких-то, ему в перерыв там позвонила жена, говорит, давай вечером поедем, там, покатаемся на яхте. Они такие состоятельные ребята. Он говорит, ты знаешь, мне некогда, позвони сейчас в этот, в пирс, ну, есть яхтку. И закажи яхту на вечер. Я приеду, там, поедем покатаемся. Все, он пришел на переговоры, он отключил телефон. После того, как он его включил, то есть звонит жена, вся в соплях и закатывает ему истерику. Почему? Он решал абсолютно все бытовые вопросы. И в условиях такого негласного соглашения не было записано ничего по поводу того, что... она должна звонить и договариваться с незнакомыми людьми о каких-то, ну, решать какие-то деловые вопросы. Так она позвонила? Нет, она не хотела, она стеснялась звонить. Она не умела этого делать. И поэтому она устроила ему концерт по заявкам. На ровном месте. Но здесь, опять же, нужно понимать, почему этот концерт возник. Поэтому в любом случае, вот, знаете, часто обращаются, где-то, наверное, когда, в 2006-м, да, Миш, статью опубликовали, вот как вернуть любимого человека. С этого времени, ну, я не знаю, наверное, там, тысячами приходили писем по поводу там, help me, ушли, там, гипс снимают, клиент уезжает, помогите вернуть. Нереально вернуть, если взаимоотношения строились по принципу зависимости. То есть для того, чтобы кого-то возвращать, нужно сначала самому как бы ошариться, округлиться. После этого это может. Но когда есть зависимость, что значит зависимость? Зависимость это значит, особенно если она становится односторонней. С вами могут делать, что хотят. Если зависимость односторонняя. Если зависимость двухсторонняя, там да, у вас как бы есть чем стукнуть его. То есть как бы не вас бьет дубина, а вы еще отмахиваетесь. Но вопрос, примерно ли такие отношения или нет. Следующий момент. Давайте разберем, какие бывают зависимости. Какие бывают? Материальные, эмоциональные, сексуальные. Да, я понимаю. Материальные, да? Это то, что лежит на поверхности. А психологическая зависимость. Сексуальная, да, сказали? Психологическая, да, что сексуальная, да. Мы сейчас разберем каждую, потому что она имеет свою эмоциональную зависимость. Ну, среди основных, пожалуй, все. Материальная зависимость, да? Ну, с ней, наверное, проще всего. Проще всего почему? Потому что это как бы лежит на поверхности. Если человек материально зависим, то, соответственно, он тоже понимает, что ему особо деваться некуда. И очень часто приходят женщины, когда у мужчины есть такой период, очень часто, который я так называю последняя гастроль. Это где-то от 45 до 55 у негуляющих в браке мужчин очень часто появляется... страсть к подрастающему поколению. И, ну, по большому счету, это вот такой, можно сказать, период мужского климакса, когда возникает, да, там, последняя гастроль. Почему 45-55? Как правило, дети уже взрослые. Очень много браков держится на чем? На детях. И почему возникает вот волна браков после того, волна разводов после того, как дети уходят? Ничего большего нет. И часто бывает ситуация, когда вот совпадает по возрасту где-то, как раз 45 лет, это тот период, когда уже дети взрослые и из семьи зачастую уходят, или, по крайней мере, не требуют, да, такого внимания и заботы. И приходит женщина, да, вот муж нашел кого-то. И в ряде случаев, вот в браке муж был лояльный, но после того, как он ушел, вообще любое финансирование, оно заканчивается. Или там человек, семья привыкла жить вот так, да, а он ушел, ну, дает какие-то деньги, но дает вот так. И когда человек приходит в 45 лет, знаете, ни профессии, ну вообще ничего нет, ну реально очень тяжелая ситуация, что с этим делать и как. И, конечно, основная ставка на что? Стремление вернуть любую цену. Почему? Потому что, по большому счету, возвращается не партнер, возвращается что? Возможность вообще жить. И материальная зависимость, понимаете, это не значит, да, что если там один из партнеров зарабатывает, сейчас чаще, да, это все-таки женский вариант материальной зависимости. Но сейчас очень часто встречаются варианты, когда бывает наоборот. То есть бизнес-вумен и муж. В любом случае партнер хотя бы должен уметь прокормить себя. Это не значит, что он должен зарабатывать эквивалентно столько же, сколько зарабатывает партнер. Но то, что он материально должен быть независимым, это однозначно. Потом есть еще один момент, вот от сидения дома. На мой взгляд, сидя дома, человек все-таки деградирует. Вы от этого никуда не денетесь. Это очень четко видно, вот когда женщина сидит дома с ребенком. Мужчины, как правило, этот момент не понимают. Они считают, ну что такое, да, там, положили, там, поспали, попу помыли, и, ну, как бы, гуляй, не хочу. А на самом деле это очень тяжелая психологическая работа. и психологическая, она тяжелая, почему? Возникает такое ощущение, день сурка. То есть каждый день одно и то же, без какого-либо видимого результата. Но товарищи женщины сразу могут сказать, что мужики этого, как правило, не понимают.